Глава 6. Я расстался с Дженни очень неожиданно для меня, хотя именно в такой ситуации, в которой хотел всегда расстаться. Она вдруг нашла себе парня, почти сразу же забеременела от него и уехала к нему в другой город, в Лос-Анджелес. Ее бог дал ей бэби и поместил ее на приличествующее ей место в жизни. Со мной она явно нарушала божий и земной порядок. После того, как теперь Линда познакомилась с моей бывшей женой Еленой, она сказала мне: «Эдвард, я никак не могу понять, что общего между Дженни и Еленой? Елена шикарная женщина, а Дженни была почти крестьянка. Пейзант». Я объяснил Линде, что Елена была женой русского поэта Эдуарда Лимонова, а Дженни полтора года была герлфренд другого человека, бедного велферщика и безработного, обитателя сингл-рума купейшн-отелей нью-йоркца Эдварда. Дженни поступила правильно, что ушла, или природа поступила правильно. Наши с ней отношения ничего нового ей не приносили, и хотя мы опять стали делать любовь, иной раз она была безразлична к моему члену. Иногда очень редко счастлива, сексуально мы были несовместимы никак. Время от времени Дженни заговаривала о женитьбе, но я говорил, стараясь выглядеть грустным, что у нас нет пока денег для создания семьи, и она на время затихала, соглашалась. Я не знаю, подозревала ли она, что у меня есть любовные отношения с другими женщинами, или считала, что я довольствуюсь ее скромной диетой, не знаю. Несколько раз, я помню, Дженни находила у меня в ванной женские вещи, часики, ожерелье, кольцо, и много раз обнаруживала женские шпильки на полу моей спальни. Но она предпочитала верить моим объяснениям, когда я говорил, что у меня оставался ночевать тот или иной из моих приятелей с девушкой, или другую не всегда ловкую ложь сочинял. А может быть, Дженни разумно не желала поднимать шума. Я все же думаю, что она не подозревала, какую бурную сексуальную жизнь я вел. А ведь у меня даже была зеленая книжка, в которую я записывал, чтобы не перепутать свои любовные свидания. Порой у меня бывало 2, а то и 3 разных девушки в день, и я своим донжуанством гордился как подросток. Как бы там ни было, к тому времени, когда Дженни вдруг меня оставила, я уже привык к бесконечному чередованию моей дружелюбности и признательности к ней с ненавистью к ней же и раздражением. За что я был ей признателен, вы уже знаете. Раздражало меня ее плебейство. Например, как она сидит, растопырив жирные ноги. Она начинала полнеть, господа. Так что пизду было видать. Ну, не пизду саму, так ее трусы, а пизда была под ними. Она ленилась натянуть или расправить свою длинную юбку. Длинные юбки она носила в подражание Нэнси, ее хозяйке. Та всегда облачена в униформу, волочащаяся даже в снег и грязь по земле платья. Я бывало говорил ей: «Дженни, почему ты одеваешься как старуха? Тебе уже 22 года. Ей уже 23 года, время текло. И почему ты сидишь в такой вульгарной позе? Ты что, ленишься сдвинуть ноги?» Она смеялась, а если я продолжал настаивать, она раздражалась и кричала свое неизменное: «Cut it out, Эдвард, cut it out, не критикуй меня. Я сижу очень естественно, как мне удобно, а другие пусть не смотрят, если им неприятно». Однажды я довел ее таким образом до слез. В тот день мне было особенно противно на нее смотреть. От вырванных зубов мудрости рожа у нее опухла, под носом опять был прыщ. Она оскорбляла чувство эстетизма во мне. Я был та еще штучка, господа, но и богу можно было же за собой следить. Ведь она была рослая и симпатичная девочка, могла бы выглядеть куда лучше, могла бы чуть краситься, скажем. Я ей все это и сказал тогда, и она заплакала. «Что ты меня все критикуешь и критикуешь? Ты как мой учитель», — всхлипывала она. «Вместо того, чтобы меня поощрять, ты заставляешь меня чувствовать себя ничтожеством». Я сказал Дженни, что я тоже не всегда слушаю людей, но прислушиваюсь и думаю над их замечаниями. И если могу почерпнуть что полезное из их критики, то исправляюсь, учитываю. И ее я критикую, сказал я, не для того, чтобы ее унизить или доказать, что я лучше, а чтобы сделать ее лучше, ведь она мне не безразлична. Хитрый врун Лимонов. «И вообще», — сказал я, совсем уже войдя в роль воспитателя, «долго ты будешь Дженни убивать свое время в компании Марфы, Дженнифера, даже Бриджит, в конце концов? Тебе нужно встречаться с интеллигентными людьми, больше читать, может быть, даже пойти учиться. Я и то подумаю в мои-то годы о том, чтобы пойти учиться в Колумбийский университет. Ты же умненькая девочка, Дженни. Не собираешься же ты оставаться всю свою жизнь хаускипером Стивена Грея. Твои теперешние приятели и приятельницы куда меньше тебя. Ты, безусловно, ярче их всех и талантливей». Дженни оживилась, стала строить планы и перестала плакать. «Да, Эдвард, мне нужно учиться», — с воодушевлением согласилась она. И мы стали обсуждать, куда именно Дженни пойдет учиться. Но, настроив планов, Дженни не имела сил воплотить их в жизнь, была ленива и инертна. Она была природно умна, streetwise, как это бывает с простыми людьми, очень насмешлива, но, боже, чего я от нее хотел, в конце концов? Чтобы она стала Марией с кладовской Кюри, ради меня сделав из себя нечто противоположное тому существу, каким она была? Никто не может прыгнуть выше своего потолка, и из служанки не сделаешь даму. Не сделал и я. Из Жени могла выйти только мама-корова. Если бы еще у нее было честолюбие, но нет. Увы, ни капли честолюбия я в ней не обнаружил, за исключением некоторой гордости мной, ее бойфрендом. Может, эту гордость следует считать честолюбием? Один раз Дженни сказала мне: «Ты, Эдвард, типичный поэт, каким ему положено быть, вьющиеся волосы», — она потрогала мои волосы, — «как лорд Байрон был». Сказала она эту фразу с удовольствием и уважением. Да, может, я и был ее честолюбием, и она старалась, боролась за меня, да не смогла, потерпела поражение. На следующий день она опять сидела босиком и растрепанная на кухне миллионерского дома и пиздела с очередной Дженнифер, Марфой или Бонни, жившей по соседству, и пила пиво, и ступни ног у нее были такие грязные, что Линда до сих пор вспоминает об этом с ужасом. Шли дни и месяцы, как всегда, на крыше миллионерского домика уикенд сменялся уикендом, кончалось лето. В августе 1978 года Дженни повезла меня в Калифорнию. Это был ее отпуск. Мой вроде тоже, первый за 3 года жизни в Америке. До этого мы старались копить деньги. «Эдвард, копи деньги», — сказала мне Дженни. «В моем случае копить деньги звучало смешно. Я выбелил и оштукатурил 2 квартиры. Это был весь мой заработок за лето. Посему Дженни платила за поездку, от чего мне было тошно. Хотя и она моя герлфренд, и я авантюрист, но тошно. Лучше иметь свои деньги, ни от кого не зависеть, ни в какой форме. Полетели мы в Калифорнию с подругой Марфой, у нее тоже был отпуск. Там-то, в Калифорнии, при соучастии Марфы и моего приятеля Алешки Славкова, поэта, он в это время жил в штате Мичиган, подрабатывал в издательстве русских книг, и разыгрался последний акт моей и Дженни любовной истории, начавшейся с ошибки. Я, иногда воспринимающий свою жизнь как подвиги Геракла или путешествия Одиссея, был доволен, когда после нескольких дней жизни в гигантском Лос-Анджелесе, в депрессивной обстановке огромного и красивого дома Изабел, которая тогда едва переселилась в Лос-Анджелес вместе с собаками, больным раком Валентином, Хлоей и Руди, мы наконец уехали жить в Секвойвый лес, на сцену, более подходящую для геракловых подвигов. Отцу и матери Дженни принадлежал замечательный в своем роде кусок теплой калифорнийской земли – секвойвая чаща и настоящий салун. 150 лет тому назад его построили первые калифорнийские лесорубы. В один прекрасный августовский день мы вчетвером ввалились в салун и разместились наверху, в комнатах проституток. Дело в том, что салун все 150 лет простоял почти нетронутым. Никто его не перестраивал. Родители Дженни приезжали сюда раз в пару лет. На первом этаже, так же, как и во всех салунах, виденных мной в кино, помещался бар и огромный камин. Слева деревянная лестница вела на 2-й этаж, в комнаты проституток. Очень символично, что в последний раз в моей жизни я выебал крестьянского ангела именно в одной из этих комнат. Алешку Славкова мы подобрали в Лос-Анджелесе тотчас после того, как взяли в рент идиотски неуклюжую бежевую «Тойоту обрубок», похожую на кусок мыла и цветом, и формой. Воняла она внутри туалетом, и тоже взяли его в лес. Если вы никогда в своей жизни не были в секвойвом лесу, вам трудно себе представить секвойвый лес. Там царила тьма. Только на небольшую полянку, на которой, собственно, и стоял салун, падало немного солнца. Весь остальной участок, осеняемый гигантскими деревьями, находился постоянно в зеленой темноте. По ночам к костру, у которого мы с Алешкой сидели, там же была и плита, грубо сложенная из камней, выходили стаями рослые ракуны в надежде что-нибудь спиздить и попрошайничали. Если я направлял луч фонаря под ближайшее к костру огромное дерево, они, вся эта банда, иногда 5 или 6, застывали на месте в своих мехах и лишь сверкали глазами. Если мы не закрывали дверь в кухню, они входили и в ярко освещенную электричеством кухню, и, схватив предложенную им еду, грузно убегали. Ночами они топали по крыше. Ракуны мне нравились. Еще жила в секвойвом лесу синяя птица, которую я кормил хлебом и прозвал джинсовой птицей. Такого невероятно искусственного цвета она была. В салуне жил ко времени нашего прибытия только Роберт, брат Дженни. Вы помните, я впервые встретил его в родительском доме в Вирджинии. Молодой человек этот жил легко и неряшливо и скопил необъятное количество мусора в пластиковых черных мешках. Крысы у него не завелись только потому, наверное, что их бы тотчас пожрали ракуны. Ракуны разгрызали мешки, сваленные горой под деревом вблизи кухни, окрестности салона напоминали свалку. Утро для Роберта начиналось в 6 часов. Во всяком случае, я, просыпавшийся тоже очень рано, заставал молодого человека сидящим на кухне возле растопленной уже железной плиты, в зубах у него весело потрескивал утренний джойнт. По мере того, как разворачивался день, он курил еще и еще, а к вечеру он варил себе на той же плите вонючий клейстер из галлюцинаторных мексиканских грибов. Иной раз к нему приезжали из близлежащего университетского городка в старых автомобилях его товарищи, и все они, сидя на террасе, выскребывали по очереди свои грибы из котелка алюминиевой ложкой. Чем Роберт питался, остается для меня загадкой. Единственной пищей, которую он употреблял на моих глазах, была морковь. Роберт был вегетарианец. В рефриджераторе были всегда неистощимые запасы моркови. Из нее Роберт, его друзья и Дженни, и Марфа выжимали сок, и этот сок пили. Я думаю, десятки килограммов моркови потребили эти безумцы. Дженни утверждала, что Роберт поедал и наши овощи. «Своих денег у него нет», — сказала Дженни. «Овощи и хлеб», — сказала Дженни, но, может, Дженни и преувеличивала. Худенький, симпатичный Роберт, совершенно отсутствующим небесным взглядом, был смирнейшим существом. Правда, что-либо соображать он, по-моему, был способен только по утрам. Когда я открывал рефриджерейтор, чтобы достать оттуда мою утреннюю банку, так начинался мой день, мы с Алешкой пили сильно. Роберт удивленно спрашивал меня: «Пиво в 8 утра, Эдвард?» И улыбался, и качал головой. Я же, кивая на его неизменный джойнт, говорил: «Джойнт в 8 утра, Роберт?» И тоже качал головой. Он был очень cool man, этот Роберт, и впоследствии, когда между мной и Дженни начались ссоры и разногласия, он никак не мог понять, почему мы не живем мирно. «Из-за чего вы все ссоритесь?» — сказал он мне как-то утром. «Дженни, ты, Эдвард, волнуетесь. Жили бы спокойно, ведь вам не из-за чего ссориться. Вот я поем грибов, и мне так все хорошо, знаешь, какой красивый мир. Хочешь грибов, Эдвард? Они дешевые, $5 пакетик. Их можно даже выписать по почте». Роберт был вроде представителем Бога у нас в Секвойевом лесу. Он действовал на всех нас примиряюще, ну и он не мог, конечно, оградить нас от разделения на два лагеря. Иногда мне кажется, что если бы не Алёшка, я, может быть, еще не тогда остался бы без Жени. Но, возможно, мне это только кажется. Еще в Лос-Анджелесе, когда мы все четверо оказались в одном автомобиле, я понял, что путешествие будет нелегким. Ни на что у нас не сходились мнения. Если я и Алёшка хотели провести день у океана, девицы желали ехать в ресторан, а потом пойти в кино, и так далее. Если вы еще добавите к постоянным несогласиям то обстоятельство, что для Алёшки Марфа была совсем чужим человеком, никакого желания ее выебать я у него за все путешествие не замечал, а наши с Женей сексуальные отношения тоже не приносили нам никакой радости, то можете себе представить, как мы, раздраженные друг другом, чужие, все себя в консервной банке автомобиля чувствовали. К тому же Женя всегда вела наш кар. Алёшка тогда еще не умел водить автомобиль, я сам себе машину бы не доверил. Марфа тоже почему-то машину не водила, посему я и Алёшка оказались всецело в руках их коалиции. Находясь в замкнутом пространстве, мы обнаружили, что у нас все разное. И не потому, что мы с Алёшкой были из России, а девки-американки, нет. В конце концов, Алёшка говорил по-английски прекрасно, учился себе в тот момент уже в аспирантуре в университете, да я тоже уж и забыл о России больше, чем помнил. Но у девок были свои интересы, у нас свои. Например, health food. Над их пристрастием и верой в хелф-фуд мы с Алёшкой хохотали при всяком удобном случае, эту их веру высмеивали. Когда мы останавливались у очередного хелф-фуд-магазина, их в Калифорнии оказалось огромное количество. Я пытался выяснить у Дженни, откуда она знает, выращена ли пища, хуёвые помидоры, знаменитые морковь и гнилой лук без применения химических удобрений. А если с применением? Я злил Дженни тем, что, смеясь, утверждал, что хозяева хелф-фуд-магазинов – жулики, и что они покупают испорченные продукты в супермаркете за углом, а ей продают их как здоровую пищу. Я бы еще молчал, если бы эта хуевая хелф-фуд-еда не стоила нам вдвое дороже, чем куда более здоровая с виду нормальная пища. Еще девки возили с собой огромные банки с витаминами, самыми разными, они постоянно помнили о витаминах и угощали друг друга витаминами в пути. «Не хочешь ли отведать B2, Дженни? Дай-ка мне Си с витамином А6, Марфа». Такие между ними велись разговорчики. Один я бы, наверное, перенес девок легче, куда легче. Не обращал бы внимания. Но с Алешкой мы подстрекали друг друга снова и снова. Говоря по-русски, к несчастью, мы имели роковую возможность в присутствии наших оппоненток обсуждать их, как мы хотели. Будь у нас один только общий язык, мы бы поневоле сдерживались и говорили бы реже, и не соткали бы вдвоем паутину истеричности». Беседы наших девушек сводились к сплетням. Они пиздели безумолку о Стивене и его любовницах, о Нэнси и ее любовных делах, об их Дженни и Марфе общих знакомых и о любовных делах этих знакомых, никогда о книгах или политике. С Алешкой мы говорили о литературе русской, английской и мировой, пока не надоело, первые, может, 3 дня. Я не утверждаю, что наши разговоры были интереснее, о литературе тоже пиздеть скучно. Сейчас, например, я вообще мало разговариваю. Говорю все меньше и меньше, но наши разговоры были неинтересными им. Их разговоры были примитивной болтовня служанок для нас с Алешкой. А факт оставался фактом. Мы разделились на 2 враждующие группировки, и я был в худшем, чем любой из них положении, ибо со своими неудовольствиями по всем поводам и Дженни обращалась ко мне, и Алешка обращался ко мне. И уж на непонятном им языке он говорил все, что думал, сталкивая и меня в истеричность. Он говорил, что они деревенские глупые девки, но я и сам знал, что они простые и немудреные и скучные. Но я не мог сказать Алешке впрямую, что эти девки именно те, которых мы сейчас заслуживаем. Кто заслуживает лучших, путешествует с лучшими девками». Вот что я всегда хорошо понимал, это объективную реальность и силу. В самом деле, я путешествовал на деньги Дженни, это была объективная реальность. Короче говоря, я несколько раз поругался с Женей из-за Алёшки. Во время наших стычек она кричала, что это ее первый отпуск, едва ли не в 4 года, и имеет ли она, наконец, право отдохнуть, как она хочет, хотя бы без того, чтобы ее каждую минуту критиковали. «Мне не интересна ваша литература. Ай, фак вашу литературу и политику!» – кричала Дженни. И первый раз в жизни я услышал от нее: «Я плачу». Я ей сказал, что она, безусловно, имеет право отдохнуть так, как она хочет, и она, да, платит за меня. Но раз она взяла меня, и я с нею ехать не набивался, раз она взяла меня, то я тоже имею какие-то права. Ни к чему мы не пришли и расходились все дальше и дальше. Вечерами мы сидели с Алешкой у костра, я готовил уху, мы пили водку из огромной бутыли. А Женя и Марфа демонстративно ездили в город в рестораны, то в японский, то еще в какой. Мы уже почти были врагами. Видя такое дело, Алёшка решил ехать в Лос-Анджелес и пожить некоторое время там у приятеля. К тому же наше хелф-фуд питание было ему дорогим. Он, не забывайте, был студент. Опять я попал между двух огней. Я понимал и Алёшку, который жаловался, что его деньги слишком быстро тают. Я сам годами жил на мизерные деньги. Многие мои неимущие друзья питались на очень небольшие деньги. Это было возможно. Уровень жизни миллионерской хаускипер был куда выше уровня жизни студента Алёшки. Но понимал я и Дженни, когда она зло жаловалась мне на то, что Алёшка дал ей так мало денег, и что он ожидает, очевидно, что она и Марфа будут кормить его за свой счет. Если бы я не знал Дженни, я бы подумал, что она жадная. Но Дженни не была жадная, просто мы все друг друга довели до истеричности, катаясь в консервной банке по калифорнийским дорогам. Нам не следовало объединяться в одну компанию, или хотя бы нужно было путешествовать без Алёшки. Мы бы не стали врагами. Сам бы я был способен отнестись к девкам иронически». Я вздохнул с облегчением, когда на одной из зеленых улочек Лос-Анджелеса мы садили Алешку, я его обнял, и он заковылял в сторону. Да и девки, когда я вернулся в Тойоту, смотрелись много веселее. Я надеялся, что остаток путешествия будет более приятным. Так и было некоторое время. Часть наших вещей осталась в салуне в секвойевом лесу, а нос нашей Тойоты смотрел теперь на север. Мы отправились в городок Кармел, где должна была состояться выставка красоты автомобилей. Стивен Грей со всей своей семьей находился там. Он был, конечно, одним из спонсоров выставки. Боже мой, как некоторые люди живут в Соединенных Штатах. Приближаясь к Кармелу, мы мчались по 17-мильной дороге. Я видел зеленые гольфовые лужайки и мужчин и женщин в полотняных костюмах для гольфа, нацеливающихся клюшкой на шар или пересекающих лужайки на маленьких белых электрических автомобильчиках. Я видел обнесенные едва ли не крепостной стеной здания, одно из них было действительно размером с Мавританскую крепость или Новодевичий монастырь в Москве. Из окон этого разместившегося на скале домика можно было спокойно прыгать в шумящий внизу Тихий океан. Везде были стены цветов, пальмы, виноград, и опять вдоль дороги тянулись необыкновенные жилища богачей.